Глава 27. Выкинутому, по тогдашнему выражению, из воинской российской службы майору Ульриху Шнопкопфу не удалось поступить вновь на службу в Швеции. Несмотря на полученные им под шведскими знаменами раны и на не бесчестивший его нисколько плен под Полтавою, в Стокгольме взглянули на чистосердечного служаку весьма подозрительно, полагая, что он может быть соглядатаем из России. Неудовольствие, высказываемое им против незаслуженного им Апшеда, еще более усилило подозрения в шведских властях, которые полагали, что это сделано умышленно, дабы доставить Шнопкопфу более доверия среди шведов. Оскорбленный таким незаслуженным подозрением, майор перебрался в Пруссию, надеясь там найти счастье на закате своей грустной жизни. В Пруссии встретили его радушно, и король по ходатайству одного из своих любимых генералов, фон Бюлова, даже назначил старому воину особую аудиенцию в своем тогда еще пригородном замке Монбежу. Перед этой аудиенцией его прусское величество занимался вопросами по внешней политике со своим министром иностранных дел, причем читались чрезвычайно любопытные депеши прусского посланника в Петербурге Марденфельда, в которых сообщались сведения о заговоре, открытом Лестоком. В заключение своего донесения Марденфельд счел нужным заметить, что вследствие этого заговора, действительного или мнимого, стали очень подозрительно относиться к берлинскому кабинету, чему очень много способствуют и доходящие из Берлина к петербургскому двору насмешливые и враждебные отзывы маркиза Ботте де Адорно насчет государыни, будто бы принимаемые с большим удовольствием его величеством. В продолжение этого доклада и последовавшей затем беседы с министром, король рассыпал блестки своего не тяжелого немецкого, но игривого французского остроумия. Одним из главных предметов его острот была Елизавета. Казалось, что насмешки над нею составляли для короля цель его государственной деятельности. «Наступил в Европе режим Котильона», — говорил Фридрих по-французски. «Во Франции правят королевские любовницы, на престолах австро-венгерском и русском сидят дамы, и, поверьте, мой друг», — пророчески добавил король, «что нам придется сильно отбиваться от всех этих прекрасных и кротких созданий». Пророчество это, как известно, сбылось. Когда деловая работа с министром была окончена, то в королевский кабинет стали входить лица, ожидавшие в приемной приглашение к королю. Первым вошел туда долговязый и сухопарый итальянец Капелли, подучавший короля играть на флейте. После него вошел толстый генерал фон Бюлов, долженствовавший представить королю покровительствуемого им Бюловым майора Шнопкопфа. А следом за генералом выступал знакомый уже нам майор, совершенно одряхлевший. Приехавший в Пруссию, он позволил себе носить военный мундир, присвоенный ему прежде в России, и прицепил сбоку свой огромный палаш. Король сидел в это время в креслах, закинув по своей привычке правую ногу на левую и придерживая колено с закинутой ноги обеими руками. При виде смешной, а вместе с тем и воинственной фигуры майора, он чуть не прыснул от смеха. «Вот обрадовался бы мой покойный батюшка, если бы ему удалось подцепить такого майора», — подумал король. «Надеюсь, что мы услышим много интересного о России от этого почтенного старца», — подшепнул королю по-французски, стоявший за его креслами, министр. Майор, войдя в королевский кабинет, тотчас же убедился, что он опоздал приехать в Берлин не более и не менее, как на целое царствование. Вместо табачного запаха, которым при предшественнике Фридриха несло во всех дворцах, как в казармах и в Кардегардии, длинный нос майора защекотало тонкое благовоние французских духов, до которых король был большой охотник. Изумился старик-майор, увидев короля не в военном мундире, как он ожидал, и не в форменной прическе. На Фридрихе был надет гродетуровый светло-сиреневого цвета французский кафтан изящного покроя. Ноги его вместо лосины и кожи обхватывали узкие панталоны из такой же материи, как кафтан, и шелковые чулки. Вместо ботфорт со шпорами были надеты легонькие башмачки с блестящими пряжками, а на голову надет высокий, зачесанный по-модному парик, посыпанный душистую пудрою. Вместо черного, в виде ошейника, туго затянутого по горлу галстука, на шее у короля было небрежно завязано батистовое с кружевами жабо. Из-под кружевных манжет виднелись небольшие белые, точно дамские руки, и нежность их, крайнему прискорбию майора, как будто обличало, что его величество никогда не изволил заниматься тогдашнюю сложную проделкой оружейных приемов. Умная и привлекательная наружность с едко насмешливую улыбкой на тонких губах отнимала всякую мысль об его воинственном задоре. Короче сказать, перед майором не явился не только какой-нибудь военачальник, но даже хоть хорошо вышколенный фендрих, то есть прапорщик, а просто-напросто щеголь, способный только вертеться в гостиных, но никак не выступать на вахт-парадах. «Неужели же мне, старому служаке, придется стать под знамена такого вертопраха?» — с огорчением думал майор, смотря на короля и на всю его обстановку, и видя, что в кабинете Фридриха нет ни форменных тростей, ни эспантонов, ни шпаг, ни палашей, ни касок, ни шишаков, а везде разбросаны только книги, рукописи, листы нотной бумаги, а несколько флейт было разложено на столах и на пюпитрах. Прежде чем майор успел прийти в себя от нашедшего на него столбняка и отрапортовать о себе его величеству, король заговорил с ним. «Мне очень приятно, господин майор Шнобкопф», — сказал он, и, не окончив начатой фразы, вскочил с кресел. «Пардон, дорогой майор», — скороговоркой проговорил король, — по-французски, ласково дотронувшись до руки майора. Король поспешно взял с пюпитра флейту. «Представьте, господа!» — обратился он к бывшим в его кабинете лицам на французском языке, на котором он говорил обыкновенно, а в забывчивости начинал разговор и с теми, которые не знали этого языка. «Представьте себе, я промучился целое утро, все хотел схватить мотив, который у меня отзывался в ушах, но которого я никак не мог уловить. Теперь он мне попался, и уж я его не выпущу». И король начал насвистывать на флейте. Затем он подбежал к столу и начал быстро чертить ноты на разграфленной бумаге. Все, кроме Шнобкопфа, подошли к королю и, наклонившись над столом, стали смотреть, как его величество пестрил бумагу нотными знаками. «Теперь, сеньор Канелли, я попрошу вас разыграть этот мотив», — сказал Фридрих, кладя ноты на пюпитр и подзывая к нему своего коллегу по музыкальному упражнению. Сам король тоже взял флейту и, глядя на ноты из-за плеча итальянца, принялся слегка аккомпанировать ему, выбивая ногою такт. Оказалось, что дело пошло на лад. Фридрих самодовольно посмотрел на присутствовавших и положил на стол флейту, а итальянец объявил, что мотив этот превосходит все когда-либо им слышанное, и что, если его величество позволит, то он на этот мотив напишет прелестнейшие вариации. «Да какой же это король!» — думал майор, глядя на спешные музыкальные упражнения его величества. «Это какой-то флейтист! Ему, если уж хочет быть музикусом, следовало бы, как человеку военному, играть военные сигналы на рожке или упражняться на барабане, а он взялся за флейту. Чудак!» «И какие у него странные порядки!» — продолжал мысленно удивляться майор. «Не дал даже мне отрапортовать о себе, как должно по военному уставу, а потом вдруг вздумал извиняться передо мной. Пусть бы он так делал, как король, на то его добрая воля, но ведь на нем есть еще и генеральский чин. Так разве можно так дружески обходиться с майором, когда тот является к старшему в чине? Просто ни на что не похоже. Такому молодцу, как он, нельзя отдать в команду даже одного плутонга». Он все там сейчас напутает, расстроит и приведет в полнейший беспорядок. В то время, когда так рассуждал сам с собою старый служака, король сел снова в кресло. «Я сказал вам, господин майор, что мне приятно вас видеть, и еще приятнее будет зачислить вас в мою королевскую службу. Генерал фон Бюлов сделал мне о вас самые лестные отзывы. Скажите мне, отчего вы оставили русскую службу?» «Не я оставил ее, ваше величество, а она оставила меня», — сказал с горестью майор. «По каким же причинам?» «Насколько я догадываюсь, вследствие доносов. Я с откровенностью солдата говорил, что способ воцарения нынешней государыни был исполнен в противность военному уставу. Я не говорил ничего, когда солдаты пошли против герцога Курлянского. На нем не было никакого военного чина, и они должны были арестовать его, так как распоряжение об этом шло от их высшего начальника, фельдмаршала графа Миниха. Но когда солдаты осмелились пойти против генералиссимуса, то это уже было невероятным нарушением всякой дисциплины». «Вы рассуждаете, любезный майор, весьма основательно, но, к сожалению, рассуждением майора, — сказал король, обращаясь к присутствовавшим, — недостает житейской, а отчасти даже и отвлеченной философии. Вы, господин майор, получите соответствующее вашему чину, вашим боевым подвигам и вашим способностям. Вы можете считать себя обеспеченным до тех пор, пока я живу, но если на поле сражения меня заденет ядро или пуля, то не пеняйте на меня», — добавил, усмехнувшись король, — «я никак не могу ручаться перед вами за моего преемника». Майор порывался было благодарить его величество, но, видя во Фридрихе не только государя, но и высший военный чин, он не смел нарушить строгость воинских порядков и потому, выслушав, держась на вытяжку, милостивое заявление короля, повернулся молча налево кругом и вышел из его кабинета тем же мерным военным шагом, каким вошел туда. Выходя из Монбежу, майор проходил ту длинную, узкую, с низким потолком залу, в которой при отце и предшественнике Фридриха II заседала так называемая «табак-коллегия». Здесь, как это можно видеть и ныне, кругом продолговатого стола расставлены были простые с твердыми, обтянутыми кожей подушками, крашеные кресла, а на столе перед каждым креслом стояла большая пивная кружка, и разложено было несколько трубок. И какое разнообразие представляли эти курительные снаряды! Здесь были и глубокие глиняные фарфоровые с коротенькими чубуками трубки, и большие пенковые с костяными янтарными мундштуками, а также чубуками из черешни, яблони и тому подобное. В этой прокопченной табаком зале во время Фридриха Вильгельма собирались его сподвижники и труженики вахт-парадов, смотров и разных строевых упражнений и выправок. Здесь они пили вино и сосали трубки, набитые голландским кнастером, от которого в комнате дым стоял коромыслом и выедал глаза непривычным людям. Здесь, под председательством короля, велась чрезвычайно занимательная и назидательная беседа. Говорили, например, о том, что нигде так отлично не вытягивают носки, как в полку графа Бранденбурга, что хуже всего делают полуоборот в полку шлейница, что нигде нельзя лучше увидеть равнение по косам, как в полку Шмидсдорфа, то есть, что если заглянуть сбоку взад выстроенного фронта, то окажется, что у всех солдат концы кос лежат на одинаковом уровне, чего можно было достигнуть только после чрезвычайных хлопот, усилий и самого напряженного внимания. Здесь старые генералы придумывали новую пригонку амуниции не для удобства и облегчения солдата, а для придания лучшего вида фронту. Напяливали на самих себя ранцы, примеряли тесаки и патронные сумки, натягивали себе на ноги краги, а их товарищи отмечали мелком, что казалось мешковатым и сидело не так плотно и красиво, как бы следовало. Проходя по зале, в которой проходили заседания табак-коллегиума, майор скорбел душою о том, что он в молодости не поступил в прусскую службу. Кто знает, может быть, и я был бы членом этого почтенного учреждения, где, как правильно смотрели на солдата, думалось майору, а то теперь бог весть, что со мною будет. Я что-то не очень надеюсь на этого флейтиста. И майор в печальном настроении вышел из ворот летней королевской резиденции. «Мне очень понравился этот чудак-майор», — сказал Фридрих Бюлову по выходе Шнопкопфа из королевского кабинета. «Пожалуйста, генерал, устройте его хорошенько. Распорядитесь об определении его в мою службу с чином майора и дайте ему в команду какой-нибудь взвод потсдамских инвалидов. А чтоб не обижать старика, назовите этот взвод батальоном. Пусть он потешается им. Не правда ли, господа?» — обратился Фридрих к оставшимся еще после майора Каннелли, министру и генералу. «Что, если я поощряю моих иностранных коллег по перу, то на мне лежит обязанность поощрять и моих коллег по оружию, какой бы национальности они ни были. Я постараюсь в точности исполнить волю вашего величества», — сказал Бюлов, откланиваясь королю. «Мы сначала заболтались с вами, любезнейший министр, а потом занялись другими делами, и теперь нам приходится еще раз обратиться к вашему докладу. Я очень рад, что меня начинают заподозривать в сочувствии к брауншвейгской фамилии и даже в намерении восстановить ее на русском престоле. При этом не соображают, что так как брауншвейгскую династию поддерживает Австрия, то уже по одному этому не в моих видах хлопотать и заботиться о принцессе Анне и об ее сыне. Но противников не худо вводить в заблуждение, и вы сообщите Марденфельду, чтобы он поддерживал, как будто проговариваясь невольно, что я действительно на стороне брауншвейгского дома. Мы посмотрим, какие к нам станут доходить по этому поводу ноты из Петербурга. «Да, кстати, мне хотелось бы подшутить, поэтому сделайте вот что. Отправьте в гамбургскую газету, конечно, частным образом, статью о том, что Его Величество, то есть я, Божию милостью, Фридрих II, давал особую аудиенцию исключенному из русской службы майору Шнопкопфу, который сообщил чрезвычайно важные секретные известия о положении дел в России. Майор этот, как говорят, деятельно участвовал в последнем открытом в Петербурге заговоре. Посмотрим, какой переполох произведет этот старик, который, как говорил мне Бюлов, был глуповат от природы, а от старости и вовсе выжил из ума, да и никогда в политику не мешался. Я признаюсь, в этих видах и оказал ему особое внимание, и полагаю, что выдуманное от начала до конца известие покажется вполне правдоподобным. С своей стороны, пусть Марденфельд постарается распространить под рукою эту выдумку в Петербурге как можно шире. Когда же от него потребуют по поводу этого объяснений, то пусть он отписывается как можно глупее, так, чтобы оправдания его имели такой оттенок, как будто мы действительно попали с майором впросак и теперь не знаем, как вывернуться». Приказание короля было исполнено. В Петербурге действительно произошел переполох. Стали наводить в делах военной коллегии справки об обшедованном сперва, а потом и выкинутом из службы майоре Ульрихе Шнопкопфе. И по справкам оказалось, что на него еще в бытность его в России поступали доносы, как о человеке опасном и недовольном царствующей государыней. Между тем, сам Шнопкопф, не причастный никаким политическим замыслам и не подозревал, какое политическое употребление сделал из него столь милостиво отнесшийся к нему король. Он с чрезвычайным рвением принялся за вверенную ему команду и не давал ей покоя, выводя ее ежедневно на плац для обучения и экзерциций. Оказалось, однако, что такая забота майора была вовсе неуместна. У выводимых им на плац инвалидов вследствие преклонных лет еле двигались ноги и подкашивались колена. Ружья в их руках, дрожавших от старости, как в лихорадке, торчали то в ту, то в другую сторону, как колья полуразорванного плетня. При команде «Скуси патрон» они, как беззубые, только жевали бумагу, а если иным и удавалось после многих усилий отгрызть ее, то они по слепоте всыпали порох мимо дула и затем по той же причине стреляли вовсе не туда, куда следовало. Так как команда майора состояла из ветеранов, привыкших к службе, то они не только не тяготились ею, но, напротив, радовались, что их стариков наконец вспомнили, и что, быть может, им еще придется когда-нибудь выступить в поле под начальством их лихого командира. Но этот командир и сам стал куда как плох. Он уже не мог твердо стоять на ногах, и когда его команде удавалось кое-как построиться, то ему казалось, что равнение ее весьма неисправно, и наоборот, когда она заваливала назад и извивалась чуть ли не в кольцо, майор приходил в восторг от той выправки, до которой она достигла под его начальством. До короля доходили порою вести о потехе майора с его командою, и Фридрих от души смеялся над стариком, приказывая, однако, объявлять ему высочайшую благодарность за его усердие и сказать, что при первом же удобном случае он сделает его команде парад и надеется найти батальон майора в таком порядке, какой можно будет поставить в образец всей королевско-прусской армии. Старик утешался этим и мало-помалу сживался с мыслью, что он служит под знаменами короля-флейтиста. Недолго, однако, удалось пожить ему в таком благодатном уголке, каким был тогда Потсдам, где все еще веяло солдатчиной, введенной Фридрихом Вильгельмом, и где при нем на каждом шагу встречались казармы, плацпарады, гауптвахты, шлагбаумы, кардегардии, караулки, отдельные посты с дежурными и часовыми, неупустительно исполнявшими все тонкости гарнизонного устава. Прошло несколько месяцев, и майор скончался, надорвавшись и простудившись на одном из деланных им ежедневных учений. Тело его было опущено в могилу с воинскими почестями, с наигрыванием на рожках похоронного марша, с барабанным боем и троекратной стрельбою беглым огнем. Над могилой был, по завещанию майора, поставлен скромный памятник с прописанием, однако, всех его военных подвигов, а небольшой, честно скопленный им капиталец поступил по его желанию в пользу престарелых раненых и увечных воинов того благотворительного учреждения, в котором он нашел для себя последнее пристанище.